конструктора, то им надо идти поближе к БВ, к тени. Меня их желание тоже насторожило. Ратибор молча натянул МКАН с прута. Компьютерная связь в зоне строительства объединилась с инком Перуна по имени Сварог, но в его голосе Ратибору почудились интонации умника. «Экипажам штормовое предупреждение», — бросил Ратибор, выслушав рапорт Сварога и сообщение от Железовского, направленное ему лично. «Спейсерам усиление подойти к Хуанхэ на расстоянии прямого перехвата. Командира Хуанхэ на связь». Через несколько секунд, в течение которых Сварог переговаривался с инком пришлого корабля, с делегацией магов, перед дугой кресел развернулся виом оперативной связи, отразивший часть экспедиционного зала спейсера с группой людей, среди которых выделялся ослепительно белым кокосом командир Хуанхэ Ли Сяован. «Желаю долголетия вам и вашим детям», — сказал Ратибор, коротко поклонившись. «Представителям Всемирной ассоциации магов и спиритов можно посетить зону строительства в пределах разрешенных коридоров на одном из экспедиционных галеонов. В течение 2 часов. Сколько времени понадобится вам для подготовки?» В группе окружавших Ли Сяована произошло движение. Вперед вышел мрачного вида бородатый с шапкой густых черных волос мужчина в черном с блеском костюме. Это был президент ассоциации, профессор белой и черной магии, доктор парапсихологии и гипнологии, обладатель золотого диплома всепланетного конкурса магов Теодор Джонатан Голд Станли V. «Но мы получили разрешение вашего управления на беспрепятственный спейсерный поход вдоль всей трассы Большого Выстрела и на посещение всех интересующих нас объектов». Голос у Станли V был глубокий, бархатистый, внушающее уважение. «Как оператор шторма я отменяю решение руководства управления в связи с обстоятельствами. Спейсерный поход в условиях жесткого расписания движения грузов внутри строительства Т-конуса невозможен, а прогулка по зоне небезопасна. Поэтому галеон с вашими коллегами должен идти с эскортом и по командам компьютера контроля». Ли Сяован искоса посмотрел на профессора, улыбнулся. «Решительный молодой человек, не правда ли? Рад познакомиться с вами, оператор. Наслышан о ваших подвигах. Такламакан?» Командир Хуанхэ говорил на интерлекте, не владея, очевидно, русским. «Извините, это к делу не относится», — сухо отрезал Ратибор. «Прошу подготовить галеон и не задерживать работу обслуживающего зону персонала. Вопросы ко мне есть? Нет? Желаю приятных впечатлений». Виом свернулся в облачко и угас. Ратибор задумчиво прошелся вдоль ряда кресел напротив главного виома, показывающего панораму 2 строек — земной и чужанской. Если земная напоминала картину сражения с пулеметами на переднем крае, отбивающими атаку неприятеля, пулеметами были 26 станций приема грузов, из которых непрерывными очередями вылетали светящиеся пули, модули стыковочных узлов, пакеты стандартных элементов сборки и блоки ферм, то чужане ткали свой таинственный квадрат, как пауки. «Похоже, их ковер будет примерно тех же размеров, что и наш Т-конус», — проговорил Демин. «Знаешь, у меня ощущение, что я уже где-то видел подобный узор». «Эффект ложной памяти? Тогда мы оба отличаемся ложной памятью, но я, кажется, нашел причину эффекта. Все наши аппараты, зонды и приборы, побывавшие в канале БВ, имеют примерно те же контуры, что и элементы решетки. Вглядись повнимательней. Ты прав», — сказал Демин через минуту. «Я менее наблюдателен, чем ты. Может быть, у тебя есть и объяснение этому сходству? Ковер чужан — это антенна. Иного объяснения быть не может. Математики сразу сообразили, что к чему. Теперь надо определить, какого рода эта антенна. Связи, радарного обеспечения, создание сверхструны, вакуум резонанса или преобразование топологии пространства. Роиды сами вряд ли нам скажут, что они строят и зачем. Дима, я немного вздремну у вас, пока маги будут колдовать. Последи за ними». Выходя, Ратибор оглянулся. «Может быть, пора готовить себе замену? ЧП, вахта, не сахар, да еще в таких условиях». «Не сахар», — согласился Демин. «Дух конструктора незримо витает над нами, заставляя напрягаться в ожидании чего-то ужасного, необычного, нечеловеческого. Вот это ожидание действует на психику больше всего. Но я еще не устал». Ратибор показал пограничнику кольцо из пальцев и вышел. В коридоре вызвал Сварога. «Рабочую сводку». «В пределах фоновых колебаний», — ответил комп. Афаниор не обнаружен. Серые люди не найдены. Предпринята попытка нападения на Савича, нападавший скрылся. К-диверсанты пока вне поля зрения розыска, хотя обнаружена их связь с обществом по спасению конструктора и со Всемирной ассоциацией магов. Обстановка вокруг канала БВ нормальная. На месте звезды Нью-Гепарха обнаружен интересный объект, которому предложено дать название «Прозрачная дыра». Объем дыры примерно равен объему звезды, и хотя свет пронизывает его насквозь, отсюда определение «прозрачное». Эта область пространства демонстрирует необычные эффекты. Предполагается, что прозрачная дыра – реализация многомерного пространства времени. Колебания социума. Церкви и все религиозные общины планеты усилили свое влияние на верующих под лозунгом «Бог возвращается». Участились проявления религиозного, особенно мусульманского, фанатизма. Общественность мира обеспокоена слухами близкого конца света. ВКС объявила о проведении всепланетного референдума. «Кажется, у Аристарха гораздо больше забот, чем у меня», — подумал Ратибор, хотя он и опирается на сектор Юнусова. «У меня под контролем ствол конкретной ситуации, а у него миллион ветвей последствий. Если сравнивать объемы работы, то мой равен верхушке айсберга, а его вся остальная часть. Недаром он настаивал, чтобы опером прима стал я. Знал, что я не справлюсь с подводной частью айсберга. Ай, дороденовский мыслитель! Все нюансы учел и никого не обидел». Ратибор открыл дверь каюты, разделся, выбрал сенсоклип и включил проектор, приказав Сваругу разбудить его через час. Спейсер Хуанхэ китайской туристской фирмы ИИнь, зафрахтованный Всемирной ассоциацией магов и спиритов, ушел из зоны строительства спустя час после облета зоны Галеоном с делегацией магов, не ответив на предупреждение не подходить к тоннелю БВ ближе, чем стоят сигнальные бакины. Ратибор передал по цепи погранпостов и сторожевых автоматов о возможном появлении спейсера. Собрался было возвращаться на Землю, как вдруг наблюдатели доложили об уходе чужан. Чужанские пауки, ткавшие узорчатый ковер своей сверхантенны, собрались в сторонке на совещание, в течение короткого времени бомбардировали друг друга узкими лучами света и один за другим исчезли. Не появились они и тогда, когда патрульный Ког медленно прошелся вдоль светящегося квадрата на расстоянии в 20 километров от его плоскости. «Неужели закончили?» — с сомнением проговорил Демин, дни и ночи проводивший в координационном зале спейсера. «Вряд ли», — покачал головой Ратибор, разглядывая ковер с намеченной, но недостроенной четвертой стороной. «По всем канонам геометрии эта конструкция не закончена, а законы математики должны уважать ироиды, плоть от плоти космоса, и не только уважать, но и отталкиваться от них, ибо они — законы бытия». Берестов подумал. «А с другой стороны, асимметрия тоже один из законов жизни». «Логично», — засмеялся командир погранвахты, «а главное, изложено в доступной форме». Остался пустячок — выяснить, что строили чужане и готовы ли их сооружения. «Патрульный шлюп без экипажа на выход», — скомандовал Ратибор, усаживаясь в кресло перед голубым выступом кип операций. Из выступа со стеклянным хрустом вытянулся мигающий огнями столбик ПВУ, называемый по традиции пультом, выстрелил зеленым пучком света в человека, вырастил усик микрофона и еще один потолще и подлиннее с пушистым белым шариком на конце. ПВУ — пси-вериал управления, оперирующий мысленными и звуковыми командами. Ратибор щелкнул по шарику пальцем, и когда тот развернулся в ажурный зонтик Эмкана, натянул его на голову. Он как бы оказался в тесном пространстве кокон-рубки шлюпа с матово-серыми в хрустальных каплях приборных выходов стенами. Включились видеокамеры, мелькнули ребра десантного створа. Гофрированное многосложное тело спейсера ушло вверх и назад, превращаясь в глыбу бирюзового стекла. За ним показались пульсирующие огнем пулеметы грузовых станций, от которых веером расходились пули строительных модулей, направляясь каждый к своей секции колоссального базового кольца Т-конуса. Само кольцо было уже наполовину готово, и на фоне черной бездны космоса виднелось ровной серебристой паутинкой с бахромой растущих антенн. Антенна-ковер «Чужан», видимая слабым призрачным контуром, приблизилась, занимая всю переднюю полосу обзора. Когда до нее осталось всего несколько километров, Ратибор остановил шлюп. Загадочный квадрат, созданный роидами, мерцал сложными завитками, складывающимися в красивый асимметричный узор, вызывающий у людей впечатление гармонии и совершенства, несмотря на всю его необычную, нечеловеческую суть и сложность. И все же, чем больше Ратибор рассматривал узор, тем больше ему казалось, что в нем сокрыт некий элемент отрицания красоты. Нечто противоположное японскому «моно-но-эваре». Термин, обозначающий скрытую прелесть предмета или явления, дословно «печальное очарование», граничащее с молчаливой угрозой, вернее, с готовностью дать любой отпор, свойственный физически сильному человеку. Почему именно это сравнение пришло в голову, Ратибор понял не сразу, а когда понял, мысленно поаплодировал своей интуиции. Кто бы ни был творцом произведений искусства, они одинаково сильно влияли на созерцателей, а красота и сила, в отличие от ума, не нуждаются в дополнительных аргументах. Чувствуя настороженную тишину в эфире, переговоры наблюдателей, пилотов и строителей стихли, все видели картину, передаваемую камерами Когга. Ратибор придвинул шлюп еще ближе, остановился в километре от ближайшего участка светящихся линий и скомандовал «Зонд!». Ког выплюнул двухметровую сигару зонда, распустившуюся в носовой части ромашкой следящих систем. Левее и ниже поля передачи основных камер шлюпа раскрылся квадрат приема с камер зонда, по которому побежали строки и цифры бланк сообщений. Инк зонда передавали параметры полевой обстановки вокруг аппарата. Вблизи чужанской конструкции фоновое значение электромагнитного поля по всем диапазонам измерений было в пределах обычной нормы. Казалось, решетка — видеопризрак, голографический фантом, и в натуре не существует, ибо любое материальное тело создает вокруг себя поле, магнитное или электрическое, радиационное, микроволновое, гравитационное. Возле светящейся конструкции пространство было стерильно чистым, изотропным и пустым, как и вдали от нее, если не считать эффекта свечения. Ратибор выслушал изумленные возгласы исследователей, наблюдателей и пограничников и направил зонд прямо на завиток решетки, ожидая любого ответного действия, вплоть до аннигиляции аппарата. Однако произошло то, чего он менее всего ожидал. Серебристо-голубая сигара зонда, мигая габаритными огнями, коснулась светящихся жил решетки, и та вдруг, мигнув, расплылась в сплошное световое поле, а когда это поле света снова собралось в узор решетки, зонд, исчезнув на миг, спокойно шел обратно. В эфире образовалась мертвая тишина, никто еще ничего не понял, в том числе и Демин, произнесший. Кажется, его развернуло. Но Ратибор отчетливо видел, как все произошло, и рискнул повторить эксперимент, чтобы убедиться в правильности вывода. Зонд снова поплыл к чужанскому ковру, коснулся одной из светящихся трубок, и снова повторился тот же эффект. Весь 100-тысячекилометровый квадрат задрожал, размазался в сплошное поле свечения, как размазывается гитарная струна, стоит ее задеть. А когда резонанс прекратился, зонд плыл назад, как ни в чем не бывало, словно не двигался только что вперед. «Его не просто развернуло, — сказал Ратибор, — его вывернуло в самом себе. Нос уже шел обратно, а корма все еще шла туда». Демин тихонько присвистнул. «Значит, это все же не просто антенна. Эффект непространственного поворота координат. Никогда не думал, что чисто математическая операция, перемена знака при переходе через условное начало координат, может быть реализована в физическом реальном мире. Интересно, этот перевертыш работает только в одном направлении или в обоих?» — задумчиво проговорил Демин. Ратибор сделал вид, что не понял намека, но через минуту бросил шлюп в облет чужанского перевертыша. Спустя четверть часа они убедились, что перевертыш демонстрирует способность выворачивать предметы в движении и с обратной стороны. Жест чужан был более чем красноречив. Они создали неуязвимое препятствие для любых материальных тел, а значит, и для излучений, как бы изолировав Т-конус со стороны мчавшейся навстречу пули БВ. Правда, расшифровать этот жест можно было двояко. Либо чужане были на стороне людей, и тогда строительство ими перевертыша означало создание собственного варианта линии заграждения от БВ, либо роиды не хотели, чтобы при включении Т-конуса погиб загнанный в струну конструктор. И тогда их антенна должна была предотвратить действие Т-конуса на копье большого выстрела. Как сказал лидер группы земных ученых Савич, не имея понятия о принципах логики чужан, мы не можем с уверенностью интерпретировать их действия, зато можем быть уверены в другом. Расчет точки встречи конструктора сделан нами весьма точно, и чужане недвусмысленно дали это понять, построив свой ковер-перевертыш в той же точке, а не десяткам миллионов километров ближе или дальше. Осталось решить, будем ли мы уповать на мощь их защиты, или попробуем все же перенести Т-конус за решетку, ближе к тени БВ. «А решать нам», — сказал Демин, провожая Ратибора к внутреннему метро спейсера. «Твоя идея разнести перевертыш в Дребадан, скорее всего, невыполнима. Ты же видел». Ратибор промолчал. С его разрешения исследователи обнюхали чуть ли не каждый метр решетки, попытались применить для тарана чужанского перевертыша все доступные методы, вплоть до мощных излучателей, но потерпели неудачу. Волшебный перевертыш казался неуязвимым, демонстрируя неизвестные земной физике законы абсолютного отражения. Возвращался на Землю Ратибор без настроения. Приходилось прилагать усилия к тому, чтобы казаться спокойным, внимательным и целеустремленным. В душе поселились какая-то неуверенность в своих силах и ожидание неприятных сюрпризов. Будто повисла над головой холодная и мрачная туча, готовая пролиться ядовитым, полным невероятных и опасных предметов дождем. Из управления он связался с Савичем. «Извините, Анатолий, у меня появились кое-какие сомнения. Я не ахти какой специалист-инженер, но мне кажется, что наши же аппараты, побывавшие в зоне действия БВ, после трансформации стали походить на какие-то сложные антенны. Не могли бы вы проанализировать, какого рода антеннами могут быть геометрические фигуры такой формы? И еще мне показалось, что чужане при монтаже своего зеркального перевертыша использовали элементы примерно той же формы. Это случайное совпадение или функциональная идентичность?» «Понял», — без удивления кивнул ксенолог. «Проверим». Ратибор кивком попрощался с ним, отметив время. Поздний вечер по Москве, минут пять звонил Салахиддинову, сначала в спортзал, потом домой, но не нашел ни там, ни там. Решению, которое он принял таким образом, ничто не препятствовало, и Ратибор, преодолевая сопротивление души, чувствуя себя вором, проник в дом к тренеру, домашний кип знал его и открыл дверь, и похитил программу тренировок самой виртуозной из школ Тайбо, школы Тигра. В полночь он был дома. А когда провел перекличку дежурных по обычной схеме шторма через систему спрута, принял душ и собрался лечь спать, в квартиру буквально ворвалась Анастасия. «Господи, жив!» — прошептала она, бросившись к нему на грудь и судорожно вцепившись в шею руками. «А что мне сделается?» — проговорил застигнутый врасплох Ратибор, пытаясь запахнуть халат. Поцеловал Настю в макушку, взъерошил ее густые волосы. «Ты что, сон плохой видела?» «Мне позвонили и сказали, что ты погиб», — глухо проговорила девушка, продолжая прижиматься к нему всем телом. «Кто позвонил?» — спросил Ратибор враз с пересохшими губами. Он не представился. «Запись голоса сохранила?» «Он звонил в институт, а не домой. Я начала искать тебя по всем каналам, а потом помчалась сюда». Настя подняла лицо, глаза ее были полны слез. «Почему не говоришь, где ты и когда вернешься?» Ратибор отстранил девушку, вглядываясь в лицо, нежное, красивое, потерявшее обычную насмешливую твердость и признаки волевой натуры. Сейчас Настя была просто испуганной девчонкой, слабой и беззащитной, не скрывающей своей тревоги и страха. «Ты не все мне сказала. Что еще тебе говорили?» Анастасия всхлипнула, глубоко вздохнула и потерлась носом о его грудь. Расцепила руки, села на кровать. «Грозили, сказали, что если ты не откажешься от своих заблуждений, мне...» Девушка улыбнулась. «Попробовали бы. Так и сказали. Моих заблуждений. Она кивнула, разглядывая его с новой миной. Никогда не видела тебя в халате. Знаешь, на кого ты похож? На актера после съемки, доведенного режиссером и сценаристом до состояния выжатого лимона. Ратибор помолчал. Сквозь утихающий гул крови в голове, прислушиваясь к далеким голосам дежурных шторма и голосу умника, который раз в полчаса докладывал. В системе все спокойно. Потом молча снял клип с рации спрута, не обращая внимания на гостю, принес два бокала, пузатую бутылку со светящимся зеленым артемовским, налил в бокалы, поднял свой. За успех безнадежного дела. Настя не спросила, что он имеет в виду. Она все понимала с полуслова. Железовский потоптался у стола, заваленного кассетами видео, аудиоблоков, старинными книгами, и сел, спрятавшись в тени от торшера в стиле ретро. Забава села напротив, усмехнулась. «Мы с тобой смотримся, как слон и моська. Что с тобой? Ты встревожен? Случилось что?» «Ничего особенного, но прессинг продолжается. Зарегистрировано 40 звонков руководителям шторма всех рангов, кроме тебя, меня и Ратибора. Угрозы и шантаж. В ответ на реплику Эрберга «Не переоценивайте свои силы» неизвестно вежливо ответил, что нападения, о которых мы знаем, это демонстрация не силы, а возможности нападавших уйти из-под любого наблюдения. Мол, если бы это было необходимо, все 7 объектов нападения были бы убиты. Но пока такой необходимости нет. Пока. Хорошее слово. И на том спасибо. Мотивация угроз? Все та же. Прекращение строительства Т-конуса. Значит, снова общество по спасению конструктора. О конструкторе не упоминалось совсем. Это не общество забава. Это КАМИ-гранты, деятельность которых косвенно подтверждает, что БВ – след конструктора. Логично было бы ожидать от членов общества, людей, кстати сказать, объяснений своим поступкам, в которых обязательно прозвучали бы какие-то слова в защиту конструктора, но их не было. Это не по-нашему, не по-человечески. Так люди не поступают. Так могут мыслить только КАМИ-гранты, не люди. Боюсь даже представить, что будет, если они возьмутся за нас всерьез. Забава рассеянно полистала раскрытую книгу, поправила волосы. Вы пытались объяснить им, что судьба конструктора не только в наших руках, в руках исполнительного органа защитной системы цивилизации, что мы действуем от имени и по поручению человечества. Представители человечества, поправил Железовский ворчливо, это не одно и то же. Всемирный референдум неизбежен. Люди уже обладают полной информацией о БВ, о гипотезах, связанных с ним, и от обсуждения проблемы не уйти. Я и не призываю решать проблему Келейна. Однако сколько людей, столько и мнений. Я боюсь, что общественное мнение не совпадет с единственно верным решением проблемы. Гуманизм изначально мироощущение сильного народа, но всегда ли в борьбе за существование побеждали гуманисты? А новая встреча с конструктором – суть борьбы за существование. И не понимая этого, человечество запросто может погубить себя. И все же у меня иная точка зрения, хотя я и выполняю волю совета. Можно обойтись и без мордобития, тем более, что мы не контактируем с конструктором напрямую. Забава закинула ногу на ногу, покачала головой. Не узнаю тебя, Аристарх. Вы, русские, всегда отличались размахом и удалью. Раззудись плечо, размахнись рука. Неужто иссякла былая удаль? Подмок порох? Душа запросила покоя? Железовский набычился, посмотрел на ее колени, выглянувшие из-под халата, неожиданно улыбнулся. «Ты выбрала не лучшую из пословиц. Могу привести сотню других отвечающих ситуаций. Например, гром не грянет, мужик не перекрестится. Дитя плачет, мать не разумеет». Или такую вот. «Удалой долго не думает». Баянов засмеялась. «Да, пословиц у вас много. На все случаи жизни, это я знаю. Есть и такая. Женский ум лучше всяких дум. Мужских, естественно. Нам предстоит из двух зол выбрать меньшее. То ли задавить конструктора в струну, уничтожив тем самым самое древнее из всех разумных существ, то ли позволить ему уничтожить нас при столкновении или БВ-системы, или при выходе конструктора из БВ. Вот и решай. помолчали, хорошо понимая друг друга и без слов. «Что мы можем противопоставить камигрантам?» — тихо спросила Забава. «Кроме бесстрашия, мужества и силы воли безопасников и пограничников. А этого мало?» «Мало!» — жестко отрезала Баянова. «Все ваши императивы, штатные режимы, оперативные сети рассчитаны на человека, на его логику, интеллект, мораль и этику. Но ты сам говорил, камигранты не люди, и подход к ним нужен иной». «Да какой другой?» — поморщился Железовский. «Какой подход нужен существам, отличным от нас только способом появления на свет? Да и какое право де юре мы имеем считать их не людьми? И если начать судить о них с этой точки зрения, то кто тогда мы?» «Бедный Аристарх», — грустно проговорила Баянова. «Бедный роденовский мыслитель, как же ты все-таки зажат в рамках моральных конструктивов, закрепощен страхом ошибки и ложными представлениями о гуманизме? Если нас не станет, к чему тогда все твои рассуждения о жестокости, насилии и праве выбора?» Снова помолчали. Потом Железовский украдкой сделал пальцами знак, отгоняющий нечистую силу. «Я останусь?» Забава покачала головой, и комиссар послушно встал. «Не обижайся». В голосе женщины прозвучали усталость и печаль. «Я не нуждаюсь в заботе, ты знаешь». Железовский, несмотря на габариты и вес, двинулся к двери совершенно бесшумно, на пороге оглянулся. «Ты ошибаешься, Забава». «В чем, мастер?» «В том, что не нуждаешься в заботе, не говоря уж о любви. Выражаясь высоким штилем, все доброе в душе рождает только любовь, остальное — от лукавого». «Покойной ночи». Вышел. Забава посидела немного в той же позе, потом улыбнулась и, вырастив из стены зеркала, долго рассматривала себя, сначала в халате, затем обнаженную, то приглаживая волосы, то распуская их по плечам, вздохнула. Свет торшера медленно сжался в точку, угас. Комнату бесплотным туманом затопил мрак, и тогда стало видно, что лицо Забавы чуть светится изнутри, словно расплавленное стекло, и свечение это пульсирует в такт сердцу. «За нами мы сами». Дежурный гранд-оператор транспортной базы погранслужбы Фьорд-3 Ольбор Шелланер, по личным причинам, с нетерпением ждавший конца смены, был приятно удивлен, когда позвонил шеф-распорядитель базы и сообщил, что смена заявится на 2 часа раньше. Переглянувшись с напарником, Шелланер, скрывая радость, кивнул, потом спохватился. «Что-нибудь случилось? Или мы не укладываемся в график?» Лицо шеф-распорядителя с тяжелым подбородком, мясистым носом и прозрачными глазами, с длинными баками и бородкой а-ля викинг, не дрогнуло. «Центр попросил изменить программу стажировки, поэтому вас сменит экипаж Стенсона». «Я никого из них не знаю?» «Нет, но это не имеет значения». «Да вы его не слушайте, он согласен», — вмешался напарник Шелленера, продолжая мысленный диалог с цинком-координатором. Транспортные потоки шли густо, база обслуживала не только норвежско-шведско-финский регион, но и внеземелье, поэтому, несмотря на компьютерное координирование, распределение транспорта по заявкам всегда требовало вмешательства человека. «Я могу направить их и в другой корпус», — сказал шеф-распорядитель меланхолически. «Нет-нет, все нормально», — поспешил согласиться Шелленер. «Пусть проходит контроль». Спустя несколько минут в уютный зал-пост первого корпуса базы, снабжающего потребителей космотехникой среднетоннажного класса, вошли двое в стандартных коричневых комби, обслуживающего базу персонала. Они остановились в центре зала, за вырастающими из пола тюльпанами кресел управления, внутри которых, как пестики и тычинки в чаше цветка, сидели операторы первой вечерней смены, заступившие в 6 часов вечера. Лепестки эмканов, мысленного пси и звукоуправления, связи с компьютером контроля среды, аварийной и пожарной службы, сдублированной 3 раза у одного из тюльпанов кресел, отогнулись в стороны, тюльпан раскрылся, из него выпрыгнул Ольбор Шелленер. Выгнул в спину, разминаясь. «Стенсон», — представился первый из сменщиков, рослый молодой человек с прищуренными до узких щелочек глазами. «Порядок», — отозвался Шелленер, пряча нетерпение и с удивлением глядя на второго сменщика. «Желаю спокойного дежурства. Это и есть ваш стажер?»